Глава 21. Первый зал заполняли расставленные по полкам головы, каждая из которых иллюстрировала отдельную эпоху, выражение лица и сферу деятельности. Здесь были представлены кинематографисты, телевизионщики, политики. А главное – пращуры рода человеческого. Были тут и керамические головы без кожи с прорисованными шпателем голыми мышцами. «Смотри, куда ноги ставишь!» Жанна шла вслед за Теном среди этой диковинной фауны. Полицейские, стараясь ничего не свалить, тянули вдоль полок заградительные ленты. Все задевали друг друга локтями. Стоял вязкий запах гончарной глины, стружки и химикатов. Второй зал выглядел еще причудливее. Вдоль стен выстроилось войско оранжевых тел, застывших в самых разных позах. По краям каждой фигуры, словно эластичная аура, висела бахрома из того же материала. На полу лежали полые торсы, гибкие руки и ноги, формы. Жанна вспомнила, какую технику здесь применяют. Сначала скульпторы вылепляют тела из глины, потом покрывают их оболочкой из эластомера. Полученный отпечаток позволяет изготовить силиконовую статую. Третий зал был местом жертвоприношения. Тен обратился к криминалистам в белых комбинезонах. «Вы не могли бы оставить нас на минуту?» Те молча покинули помещение. Жанна вошла следом за Теном. Зрелище ее потрясло. Первое, что приходило в голову, затмевая даже ужас от увиденного, сегодня первобытные люди, истинные герои древних времен, лично явились на праздник. Жертва и на этот раз была подвешена вниз головой посреди помещения. Вот только теперь ее окружали люди в звериных шкурах, неподвижные и безмолвные. Волосатые охотники с нависшими лбами и мощными челюстями, взвалившие на плечо лань, или вздымавшие нанизанную на гарпун рыбу. Держались они смиренно и вместе с тем торжествующе. Гоминиды, гордые тем, что им вновь удалось восторжествовать над природой. «Охренеть!» — прошептал Тен. Жанна ограничилась кивком. Задержав дыхание, она вгляделась в жертву. Женщина была обнажена, подвешена к потолку за ногу. Убийца использовал уже существующую систему блоков, которые пользовались, чтобы подвешивать готовые скульптуры. Женщина и сама походила на раскрашенную статую. На белой коже выделялись синеватые гематомы и черные кровоподтеки. Свободная нога загадочным образом подогнута к животу, как у бегуна на старте. Неуместная деталь. Судмедэксперт уже вставил ей в ухо термометр, чтобы измерить температуру барабанной перепонки. Жанна продолжила осмотр. Убийца распорол жертве живот до самого лобка и вывалил внутренности так, что они свесились до земли. Под их завесой виднелось распухшее, побагровевшее лицо и зияющая рана в горле. Она попыталась воссоздать картину преступления. Возможно, убийце помешали. Он не успел завершить свой ритуал, но нельзя исключать и вероятность того, что он изменил свой модус операнди. Так или иначе, он не снял жертву с потолка и не расчленил ее. Лишь вырвал куски мяса на ляжках, в паху, на ягодицах. Наверняка, чтобы их сожрать. На полу остались следы крови, ошметки плоти и жил. Кости и хрящи, обглоданные, высосанные. Сегодня ночью не было ни костра, ни варварского барбекю. Людоеду пришлось довольствоваться сырым мясом. Жанна огляделась. Над развешанными инструментами и изделиями на полках виднелись кровавые знаки. Подобие деревьев с разными ветвями, составляющее бесконечное множество иксов и игреков. Эти повторяющиеся кадры еще больше напоминали хромосомы в кариотипе. Она, наконец, перевела дух и осознала, что вонь от растворителей и полимеров заглушает запахи крови и плоти. Слабое утешение. Жанна снова задумалась о кровавом бреде убийцы. Даже про себя она не называла его Хоакином. Теперь, столкнувшись с кошмарным воплощением, она уже не верила, что слышала голос того, кто это сделал. Этот убийца взывал к первобытным божествам. Возможно, он думал, что спасает свою душу. Или планету. Или весь род человеческий. Жанне вспомнился Герберт Малин, американский серийный убийца, веривший, что своими жертвоприношениями он предотвращает землетрясения и определявший по внутренностям степень загрязнения воздуха. Одно она знала наверняка. Убийца выбрал Франческу Терча из-за ее профессии. Ему хотелось свершить свой обряд в этой обстановке, среди сородичей, первобытных людей, которые, как и он, повиновались инстинкту самосохранения и древним верованиям. Он оставил пещеры, парковки, стоки ради этого единственного в своем роде места, где род человеческий сквозь тысячелетия стремительно возвращался к прошлому. Она подумала о Хоакине, о его голосе бормочущем «Todas las promesas de mi amor» и вновь усомнилась. Неужели он в самом деле убийца-каннибал? Или это простая случайность? Совпадение? В зал вернулись криминалисты в белых комбинезонах. «Я сейчас», — бросила она Тену, что-то говорившему их главному. Она вышла из комнаты. Нашла коридор. Навстречу попался Райшенбах с напомаженными волосами. Рожа мрачная. Для него каждая новая жертва — профессиональный прокол. На ходу поздоровавшись с ним, в конце коридора Жанна обнаружила последнюю, погруженную в сумрак комнату. Сама не зная зачем, она двинулась к этому темному помещению. Центр зала занимал большой черный лакированный стол. За ним тянулся черный бархатный канат, а за канатом стояла толпа. И здесь первобытные существа. Их разделяли тысячи, даже миллионы лет эволюции, но расставлены они были как попало. Непроизвольно она попыталась разместить их в хронологическом порядке. Слева отыскала пару хрупких горилл, черных и волосатых. Блеск в глазах и задранные в усмешке уголки губ придавали им что-то человеческое. Подальше, тоже слева, скалилась еще одна пара. Не такие волосатые, уже более отесанные. Обтесанные, как кремни, которые они, вероятно, использовали на охоте и для разжигания огня. Прошедшие века высекли из их глаз новую искру. Искру высшего разума. В стороне, будто семья мужланов, случайно попавших на праздник, теснились низколобые волосатые существа в звериных шкурах и с копьями. Косматые, с выпирающими челюстями и нависшими надбровными дугами. Судя по всему, им было отведено особое место в эволюционной цепочке. Жанна читала кое-какие статьи о развитии гоминид. Она вспомнила о семействе неандертальцев, сосуществовавших с Homo sapiens sapiens, прежде чем исчезнуть с лица Земли. Примечание. Homo sapiens sapiens. Человек разумный. Латинский. Ныне живущий под вид семейства гоминид. Конец примечания. В глубине стояли люди, не современные, но уже совсем не обезьяноподобные, всклокоченные, одетые в замшевые лохмотья, как американские индейцы, они напоминали граждан Кале, Агюста Родена. Истощенные оборванцы, и все же страх в их стеклянных глазах сменился хитростью. Человек вступил в свои права. все они отражались в лакированной столешнице, словно собирались напиться из черного водоема. Жанна заметила последнюю статую, присевшую на корточки на краю пруда. Женщина, закутанная в черный мех или темные лохмотья, отсюда не разглядеть. Жанну поразили ее короткие ярко-рыжие волосы. Может, это доисторическая шаманка? Жанна невольно отшатнулась. Статуя шевельнулась. У края стола сидела женщина в черной шали. Стриженные ежиком, как у панков, волосы словно пылали огнем. Казалось, она впала в оцепенение. У Жанны мелькнула догадка. Начальница мастерской собственной персоной. Скульптор-виртуоз, наделявшая жизнью эти создания древних времен. Она пришла сюда в поисках уединения. Не раздумывая, Жанна приблизилась и положила руку ей на плечо. Рыжеволосая женщина взглянула на нее и, поколебавшись, через силу улыбнулась. Потом поднялась и протянула ей руку. «Изабелла Вьотти, я руковожу мастерской. Вы из полиции?» «Нет, Жанна Крулевска, следственный судья». Зрачки собеседницы расширились от удивления. «Но я уже разговаривала с судьей. Мы работаем в паре». «Это обычная практика?» «Нет, но это дело совершенно необычное». Женщина буквально рухнула на стул, словно обмен любезностями исчерпал ее силы. Поставив локти на стол, она уронила голову на руки. «Не понимаю. Не понимаю». «Такое нельзя понять», — откликнулась Жанна. «Мы здесь не для того, чтобы искать объяснения или даже анализировать. Наша задача — найти преступника, арестовать его. Но и когда он будет схвачен, поверьте, тайна не прояснится». Изабелла Вьотти взглянула на нее. «Я слышала разговоры полицейских. Это ведь не первый случай. Насколько нам известно, это третья жертва за короткое время». «Но почему? Я хочу сказать, почему именно Франческа?» Жанна придвинула стул и села напротив. «Ее выбрали не случайно. Убийцу интересовала ваша мастерская». «Моя мастерская?» «С самого начала все эти убийства как-то связаны с первобытной эпохой. Мотив кроется в доисторических временах. Вы видели надписи, которые убийца оставил на стенах?» «Да, нет, не хочу на них смотреть». Жанна не стала настаивать. «Позже она покажет ей фотографии. Она, как специалист, может что-то расшифровать и...» Жанна отдернула себя. «О чем только она думает? Это не ее расследование. Она занимается им незаконно, даже если ей, возможно, известен убийца». «Как вы их восстанавливаете?» — продолжала она. «По костным останкам?» «По черепам, по костям, собственно говоря, по муляжам, по копиям ископаемых костей, найденных в Африке, Европе, Азии. Из соображений безопасности оригиналы хранятся в музеях». «От кого вы их получаете?» «От исследователей, от музейщиков». «У вас ничего не пропадало?» «О чем вы?» «Череп, фрагменты костей, все на месте». «Не знаю. Надо бы проверить. Но кому они нужны?» «Я могу с тобой поговорить?» Жанна обернулась, в дверях стоял разъяренный Франсуа Тен. Она вышла к нему в коридор. В соседнем зале криминалисты с помощью санитаров осторожно снимали тело с потолка. «Что ты творишь? Проводишь следствие у меня за спиной?» «Нет, просто хотела узнать». «Я слышал». «К чему эти вопросы? Теперь ты воображаешь, что убийца ворует кости?» в Павуа он украл околоплодную жидкость. Что, если он каждый раз что-нибудь забирает? Какой-то трофей. И... Тен не слушал. Он смотрел на что-то или на кого-то за спинами санитаров и скульпторов. Ну, конечно. Ланглебер, судебный медик, еще держит в руках диктофон. Значит, только что окончил осмотр. Он и дал разрешение на перевозку тела. «Пусть только попробует завести свою шарманку», — процедил Тен сквозь зубы. Ланглебер подошел к ним. «Знаете, как говорил Лакан?» «Твою мать!» — прошипел Тен. «Если вы поняли, вы наверняка ошибаетесь». «Может, хватит выпендриваться?» Тен ткнул в него пальцем. Медэксперт примиряюще поднял руки. «Окей. Давайте о деле. Модус операнди все тот же. Разве что сегодня ночью месье схалтурил. Либо ему помешали, либо он по неизвестной нам причине очень спешил. Он не снял убитую с потолка, не расчленил, ничего не изжарил, а в остальном все то же. Кровопускание, укусы, вырванные куски. Протокол вскрытия нужен мне к завтрашнему утру. Ты его получишь. Скопирую предыдущий и кое-что добавлю». «Что добавишь?» — спросила Жанна. «Он сожрал ее глаза». Тен изо всех сил замотал головой. «С меня хватит», — сказал он брезгливо. «Валим отсюда». Попрощавшись с Ланглебером, они миновали залы с муляжами и головами. Снаружи суетились полицейские. Одни все еще натягивали заградительные ленты вокруг центрального двора, другие следили за подъездами. Никого из гражданских не допускали в зону безопасности, но жильцы буквально прилипли к окнам. Райшенбах подлез под ленту и двинулся им навстречу. «Мы по уши в дерьме. Журналюги тут как тут». «Постой», — сказал Тен. «Как они узнали?» «Точно не от нас. Как будем выкручиваться?» «Скажи им, что послезавтра утром, в понедельник, состоится пресс-конференция. Что поделаешь? Придется все им выложить, хотя выкладывать пока особо нечего». Полицейский отошел. Тен взял Жанну под руку и шепнул. «Мотаем отсюда. Выйдем за дами». Через несколько минут они снова стояли у подъезда на улице Сивьяль. «Я тебе звякну, когда получу все отчеты. В выходные пообедаем вместе, идет?» Как и в первый раз в лаборатории Павуа, к нему вернулся его природный задор. Жанна осадила его. «Найди убийцу. Мы не в игрушки играем». Улыбка Тена погасла. «Нет, это не игра. Судья знал, что на кону жизни будущих жертв». Часы с кровавым циферблатом и стрелками из кремня начали отсчет времени. Жанна попрощалась с ним и направилась к своей машине, падая с ног от усталости. Разум цеплялся за две мысли. Первое. Поспать хоть несколько часов, оглушив себя снотворным. Второе. Подловить Антуана Ферро и заставить его расколоться. Хватит прикидываться любительницей искусства и застенчивой влюбленной. Пришло время закона и наказания.